Глава 10. На следующий день три рейнджера в сопровождении Хорроса и Свенгела выехали на дорогу, ведущую к замку Орлуин. Их провожали улыбками, а Холт намеренно долго целовал на прощание свою жену. Леди Павлина отнеслась к расставанию философски. Отвечая согласием на предложение Холта, она понимала, что их совместная жизнь неизбежно будет сопровождаться различными срочными заданиями и неожиданными отъездами. «И все же, — подумала она, печально усмехаясь, — было бы неплохо, если хотя бы на этот раз отъезд ее мужа не был бы настолько срочным и неожиданным». Рядом с леди Павлиной стояла Элис, наблюдающая за тем, как пять всадников, перейдя на легкий галоп, удаляются по извилистой дороге прочь от замка Редмонд. Посмотрев искоса на озабоченное лицо своей ученицы, леди Павлина не смогла сдержать ироничной улыбки. — К чему такая мрачность? — Элис недовольно посмотрела на нее. — Опять он уезжает? С них? Леди Павлина прекрасно понимала, о ком идет речь. За прошедший год Элис с Уиллом часто виделись и сильно сдружились. Теперь же девушку беспокоила мысль о том, что рейнджер отправляется на задание с Кассандрой, с которой они уже многое пережили. Вполне возможно, их отношения носят какой-то особый характер. Но какой именно? Этот вопрос не давал Элис покоя. «Я пыталась придумать причину, по которой мне тоже следовало отправиться с ними», — сказала Элис слегка разочарованно. «Чтобы проследить, так сказать, за объектом своего интереса?» — усмехнулась леди Павлина. «Вот именно!» — кивнула Элис. «Ведь можно же было сказать, что я помогу принцессе решать дипломатические вопросы. Меня специально учили вести переговоры». «Да, это так», — задумчиво согласилась леди Павлина. — Вообще-то это была бы неплохая идея, и я бы ее поддержала. — Почему же ты ее не высказала? Элис отвернулась, словно переводя взгляд на небольшой отряд, постепенно исчезающий вдали. Насколько могла судить леди Павлина, взор Элис был обращен только на одного конкретного всадника. — По двум причинам. Во-первых, я подумала, что Уиллу с Хоросом не захочется, чтобы в их компании находилась еще одна девушка. Они бы считали своим долгом заботиться и о ней, тем самым уделяя меньше времени Кассандре. А ведь она принцесса. Элис замолчала. — А другая причина? — настойчиво спросила Павлина. — Я подумала, что не устаю перед соблазном ударить Кассандру по голове веслом, — с кривой улыбкой призналась Элис. И это был бы не самый разумный поступок с точки зрения моей карьеры. — Да, она ведь принцесса, — закончила Павлина, усмехаясь в свою очередь. Доехав до опушки леса, всадники исчезли из виду. Леди Павлина взяла Элис за локоть и повела ее к лестнице, спускавшейся с крепостной стены, на которой они стояли. — Да не переживай ты так, — сказала Павлина. Конечно, Уилл и принцесса сблизились после всего, что им пришлось испытать вместе. Но на этот раз пришлось проявлять настойчивость Элис. Но Уилл сделал свой выбор несколько лет назад, когда решил продолжить обучение и стать рейнджером. Он прекрасно знает, что жизнь рейнджера не имеет ничего общего с придворной жизнью. Принцесса и рейнджер — не такая уж удачная пара. А когда Кассандра станет королевой, то поддерживать отношения с ней станет еще труднее. — То есть вы хотите сказать, что рейнджер и курьер — это куда более подходящее сочетание? — Да, неплохое, — со снисходительной улыбкой согласилась леди Павлина. — Конечно, курьеру следует смириться с тем, что рейнджера часто будут вызывать на срочное задание. «Уж лучше ему смириться с тем, что у меня, у самой, будут срочные задания», — заявила Элис, решив, что хватит ей говорить о себе в третьем лице. «Вот теперь я действительно вижу перед собой свою лучшую ученицу. Нежно похлопала ее по руке леди Павлина. «Но почему? Почему я не могла поехать с остальными?» — уже раз в двадцатый переспросила Кассандра. Сейчас она находилась в покоях, которые ей выделили в замке Редмонд, и суетливо набивала кожаные чемоданы своими платьями. Дункан хмурился при виде того, с каким нарочитым небрежением его дочь относится к своей одежде из тонкого шелка и дорогого сатина. — Пожалуй, было бы лучше предоставить это занятие слугам, — предложил он. Отчаявшись справиться с защелками, Кассандра обреченно махнула рукой и уселась на кровать рядом с особо упрямым чемоданом, из которого в полном беспорядке торчали платья, плащи, юбки, накидки и шарфы. «О том я и говорю. Пусть бы они все это упаковывали, а я бы поехала налегке вместе с Уиллом и Хорсом». «И лишила бы меня возможности провести напоследок несколько дней в твоей компании», — добавил Дункан с нежностью в голосе, от которой Кассандра сразу же пожалела о своих словах. Отец и в самом деле волновался, провожая ее в далекую Ариду. Он даже и не пытался делать вид, что расставание его нисколько не беспокоит. Кассандра понимала, что он не прекратит волноваться вплоть до той самой минуты, когда своими глазами увидит, что она вернулась в целости и сохранности. При этой мысли девушка вдруг почувствовала, что и сама будет скучать по отцу, даже по его нравоучениям. Пусть они иногда и ссорятся, но это не отменяет того факта, что они искренне любят друг друга. Кассандра шагнула к отцу, обняла его и крепко прижала к себе. «Извини, папа», — сказала она нежно. «Конечно, я с удовольствием проведу с тобой несколько дней». «Другим нужно будет подготовить корабль», — напомнил Дункан. «И ты вовсе не опоздаешь от того, что поедешь со мной». Похлопывая дочь по плечу, он ощутил, что его глаза наполняются предательской влагой. Он будет сильно скучать по ней и все время беспокоиться. Но важнее всего, что он будет гордиться ею, гордиться ее смелостью, ее чувством долга, ее сильным духом. «Из тебя выйдет великая королева», — улыбнулся Дункан дочери. Свенгл, постановая, лежал на траве. Его бедра ныли, ягодицы как будто кололи иголками, икры охватил огонь, а после того, как он свалился с невысокого пони, еще и стреляло в плече. Свенгл безуспешно пытался определить, какая часть его тела не испытывает боли, сравнимой с предсмертной агонией. Приоткрыв один глаз, он увидел над собой морду животного, которое словно вопрошало его: «И что же заставило тебя выкинуть этот очередной фокус?» Приглядевшись, Свенгл увидел и другие обращенные на него глаза. Три лошадиные морды, а над ними три рейнджера. И все с тем же недоуменным выражением, только Хорос и его более крупная лошадь, похоже, проявляли хоть какое-то сочувствие. «Знаете, я совершенно не понимаю, как этим людям удается сохранять равновесие на палубе корабля, которая то поднимается, то опускается на 3-4 метра, да еще и ходит ходуном из стороны в сторону», — сказал Холт. «Но стоит посадить их на самого смирного пони, спокойнее которого разве что деревянная лошадь качалкой, и они тут же умудряются полететь с него кувырком». «Я вовсе не хотел упасть с него», — промолвил Свенгл, медленно перекатываясь на живот и вставая на колени, отчего все его мышцы заныли в знак протеста. «О, клянусь великим голубым китом! Почему же все так болит?» Дав волю своим чувствам, он вернулся к исходной теме. «Меня сбросила эта лошадь! Она брыкалась!» «Брыкалась!» «Сбросила?» — переспросил Джилан, сдерживая улыбку. «Кто-нибудь видел, как топтун брыкался?» Уилл с Холтом покачали головами. Следовало признать, что Холт уж слишком наслаждался мучениями скандианца, что показывало его не с самой лучшей стороны. Во время нашествия тимуджаев ему пришлось провести какое-то время на борту скандианского корабля, и тогда громче всех над его слабым желудком насмехался Свенгл. А старый рейнджер обладал весьма цепкой памятью, особенно, как убедился Уилл, если дело касалось тех, кто когда-то ставил в неловкое положение его самого. «Он брыкнулся, уверяю вас!» — настаивал на своем Свенгл, со стоном принимая более или менее вертикальное положение, хотя и не осмеливаясь выпрямиться полностью. «Я явно почувствовал под собой движение!» «Он просто повернул влево», — усмехнулся Джилан. «Неожиданно!» — не сдавался Свенгл. Рейнджеры обменялись недоверчивыми взглядами. «Топтун никогда ничего не делает неожиданно», — улыбнулся Холт. «По крайней мере, в 15 последних лет своей жизни. Поэтому его и прозвали Топтуном», — постарался объяснить Уилл. Свенгл недовольно посмотрел на него. «Я бы его так не назвал», — заявил он в сердцах. И снова трое рейнджеров обменялись глубокомысленными взглядами. «Ну да, этим утром мы услышали немало разных диковинных имен», — сказал Джилан и повернулся к Холту. «А кто, кстати, этот Горлок? И правда ли у него так много рогов и зубов вдобавок к всклокоченным волосам?» «Это очень полезный персонаж», — ответил Холт. «Его можно призывать в любой момент и клясться различными частями его тела. Их хватит на все случаи жизни, можешь не беспокоиться». Во время этой краткой мифологической лекции Свенгл поглядывал на боевой топор, свисавший из седельной луки топтуна, раздумывая, с кого он предпочел бы начать — с упрямого пони или с трех нахальных рейнджеров, издевающихся над ним почти в открытую. Хорос решил, что насмешки зашли слишком далеко. Он соскользнул с толкача, взял топтуна за уздечку и подвел его к неуверенно стоявшему на ногах скандианцу. «Вот что, совсем нет чувства сострадания!» — прошипел он. Трое рейнджеров снова переглянулись, улыбаясь. «Почти!» — усмехнулся Джилан. «Где-то в драке отшибло!» Хорос отмахнулся от него, как от надоевшей мухи, и повернулся к Свенгалу. «Давай я тебя подсажу». Он вытянул руки и сложил вместе ладони, образовав нечто вроде стремени. Скандианец пошатнулся, схватившись рукой за ноющую поясницу. «Я лучше пешком». «До Арлуина пешком не дойти», — рассудительно сказал Хорос. «Не глупи. Самое лучшее, когда упал с лошади, это подняться и снова сесть в седло. Я прав?» — спросил он, посмотрев на молодых рейнджеров. Те кивнули. Хорусу показалось, что всадники перед ним похожи на стервятников с серо-зеленым оперением. «Сесть снова?» — спросил Свенгл. «Вон туда?» — Хорус ободряюще кивнул. «Так ты говоришь, что самое лучшее, что можно сделать, после того, как эта зверюга легалась, брыкалась и вертелась, стараясь сбросить меня на землю и переломать мне все кости, это залезть на нее обратно и дать ей еще один шанс?» «Все верно. Залезай, я тебя подсажу». Нехотя Свенгл проковылял вперед, поднял правую ногу и поставил ее в сложенные ладони Хороса. Он знал, что следующее движение, резкий подъем вверх, потребует напряжения всех его ноющих мышц и отзовется адской болью во всем теле. Скандианец посмотрел в глаза Хороса, честные, преисполненные искреннего желания помочь, без всякого коварства. — А я-то думал, ты мне друг, — сказал он с горечью.